Ты меня бесишь. Как меняется наше восприятие партнера? Мне психолог сказал: напиши письмо тому человеку, который тебя бесит, и сожги его. Окей, а с письмом-то что делать? Как-то мы с Колей пошли на лекцию по семейным отношениям к двум психологам, Екатерине и Михаилу Бурмистровым. Они в браке больше 24 лет и являются родителями 11 детей. Им можно было бы ничего не говорить, дайте хотя бы посмотреть на такую пару. Всем было интересно, как эти двое полюбили друг друга, сразу ли возникло чувство и как удалось сохранить эту любовь так долго. Так вот, самое интересное, Михаил и Екатерина считают, что только в длительном браке и есть шанс почувствовать настоящую глубокую любовь. С самого начала ее вообще нет, а до возникновения большой и светлой придется прожить несколько стадий. Первая стадия — икона. В начале отношений партнер для нас как икона, идеальный. Мы не видим никаких недостатков, а даже если и видим, они кажутся нам милыми особенностями. Вторая стадия — фотография. Через 1,5-2 года идеализация проходит, и икона превращается в фотографию. Обычную, не отретушированную, реальную. Мы начинаем видеть не только хорошее, но и недостатки, которые есть у каждого. Третья стадия — карикатура. Еще через 2 лет мы перестаем видеть хорошее и видим только недостатки. Фотография превращается в карикатуру. В начале отношений с новым бойфрендом подруга говорила мне: «О, Вика, он такой романтичный, играет для меня на гитаре, поет, обожаю его песни под гитару». Это была стадия иконы. А уже через 2 лет я услышала от нее: «Как же меня бесит эта его гитара, одни и те же песни, это идиотская подъездная романтика, терпеть не могу». Понимаете, в чем история? Человек не изменился, изменилось ваше видение его. Гитара та же, песни те же, человек тот же, но реакция на все это совсем другая. Именно на этой стадии пара чаще всего разводится. Кажется, что это конец, что ничего хорошего впереди не будет. Специалисты считают, что на стадию карикатуры уйдет 2 года. Легко сказать, 2 года. Целых 2 года? 2 года, когда тебя раздражает в партнере буквально все. Партнер соткан только из недостатков, а любовь ушла. Хотя, если верить опытным семьям и профессиональным психологам, истинная любовь еще даже не пришла. Все впереди. Ведь дальше карикатура снова начнет превращаться в фотографию. Четвертая стадия. Снова фотография. Карикатура становится фотографией, где еще видны недостатки, но накал страстей спадает, раздражение снижается, и мы снова замечаем достоинство родного человека. Как это сделать, я расскажу отдельно. А пока просто имейте в виду, это возможно. И если вы прошли самую острую фазу карикатуры, дальше будет легче. Пятая стадия — снова икона. Это и есть зрелая любовь. Когда мы любим не просто выдуманный образ, а реального человека, с которым мы прошли даже стадию сильного раздражения. Специалисты считают, что к этой стадии зрелой любви пары приходят только 10 лет. А много ли пар не разводятся до этого срока? Увы, нет. Не успев познать силу зрелой любви, такие люди начинают кричать направо и налево, что любви не существует. Да, для них именно так и есть. Они этой зрелой любви так и не встретили, застряв на стадии карикатуры и не сумев вырулить обратно в фотографию. Но что же происходит дальше? Дальше этот цикл может повториться. Более того, в зависимости от подвижности вашей нервной системы, вы можете пройти эти стадии одну за другой в течение года, а некоторые женщины вообще в течение 1 дня. Еще утром она своего мужа идеализирует, днем он ее раздражает, а вечером она снова начинает видеть его достоинства. Как думаете, на какой вы стадии, а ваш партнер? Да, стадии могут не совпадать. Муж может быть на стадии иконы, а жена уже полностью в карикатуре. Он ее раздражает, она психует, а он удивляется. Ты чего? У нас же все хорошо. Мой муж утверждает, что я для него всегда как икона, что я никогда его сильно не раздражала. Так, по мелочам. Врет, небось. Зато я прекрасно помню тот момент, когда муж для меня стал карикатурой. Это было примерно через 5 лет в браке. Я даже выписала тогда все недостатки, которые меня раздражали в Коле. Вот что получилось. Он очень непунктуальный. Даже на наше первое свидание он опоздал на 40 минут. Он крайне категоричен в отношениях с людьми, может сжечь мосты из-за одного неверного слова. Он не любит музыку, серьезное кино, художественные произведения, только радио «Бизнес FM, комедии и деловую литературу. Он транжира. Он часто вспоминает о детях только тогда, когда они плохо себя ведут. Он может уснуть во время того, как я выясняю с ним отношения. Иногда он слишком неэмоциональный. В больших компаниях он часто молчалив, совсем не душа компании. Он тугодум, быстро работающая соображалка, не про него. Он очень впечатлительный, может неделю переваривать какую-то сложную ситуацию, тяжело отходит и вообще не умеет переключаться. Он слишком доверчивый, плохо разбирается в людях. Он ест как в первый и последний раз, как будто сейчас у него еду отнимут. Да уж, список недостатков серьезный. И как можно жить с человеком, у которого столько минусов? Но вот в чем смысл. Прошло несколько лет, и теперь я смотрю на этот же список совсем по-другому. Даже смешно. Сравните. Было. Он очень непунктуальный. Даже на наше первое свидание он опоздал на 40 минут. Стало. Он никогда меня не торопит, и я могу спокойно, не спеша собираться, ведь он тоже собирается в своем темпе. Было. Он крайне категоричный в отношениях с людьми, может сжечь мосты из-за одного неверного слова. Стало. Он честен и принципиален в важных для него вещах. Никогда не станет общаться с тем, кто ему неприятен, лебезить и тянуть нездоровые отношения. Было. Он не любит музыку, серьезное кино, художественные произведения, только бизнес FM, комедии и деловую литературу. Стало. Он всегда в курсе всех бизнес-вопросов, потому что уделяет их изучению много времени. У нас с ним полностью совпадает чувство юмора, нам нравятся одни и те же комедии. Было. Он транжира. Стало. Он щедрый. Было. Он часто вспоминает о детях только тогда, когда они плохо себя ведут. Стало. У наших сыновей есть строгий и справедливый отец, который соблюдает дисциплину в семье. Было. Он может уснуть во время того, как я выясняю с ним отношения. Стало. Он не ведется на мои провокации, не вступает в конфликты и не поддерживает мои гормональные женские истерики. Было. Иногда он слишком неэмоциональный. Стало. Он уверенный, спокойный, стабильный, как каменная стена. Было. В больших компаниях он часто молчалив, совсем не душа компании. Стало. Клянусь, я даже не помню, в каком бреду это писала, потому что мой муж реально душа компании. Это подтвердят все друзья. Было. Он тугодум. Быстро работающая соображалка, не про него. Стало. Он тщательно обдумывает каждое решение, вникает в детали, и это много раз спасало нас от необдуманных шагов. Было. Он очень впечатлительный. Может неделю переваривать какую-то сложную ситуацию, тяжело отходит и вообще не умеет переключаться. Стало. Он добрый и глубокий человек, который искренне проникается каждой ситуацией, по-настоящему сопереживает и сорадуется другим. Было. Он слишком доверчивый, плохо разбирается в людях. Стало. Он любит людей и доверяет им, а они в большинстве случаев отвечают ему взаимностью. Это позволяет ему создавать крепкие и надежные отношения, оставаться оптимистичным и радоваться жизни. Было. Он ест как в первый и последний раз, как будто сейчас у него еду отнимут. Стало. Он ест с таким аппетитом, что любо-дорого смотреть. Настоящий мужчина. Чувствуете разницу? А уж как я ее чувствую через 10 лет совместной жизни. Находясь сейчас на стадии иконы, проживая с мужем прекрасный, теплый период в отношениях, я боюсь даже представить, каких делов я могла натворить на стадии карикатуры. Да, у моего мужа есть свои особенности, у меня свои, мы все не идеальны, но я все равно люблю его больше жизни. И лучше него мужчин не знаю, у всех еще больше недостатков. При этом нет и половины Колиных достоинств. Задание первое. Напишите в столбик список недостатков своего партнера. Пишите искренне, от души, самыми ужасными словами. Не сдерживайте себя. После этого во втором столбике напишите, как этот недостаток может помочь человеку в жизни, Как этот минус можно превратить в плюс? Какие выгоды в этом недостатке для вас? Представьте, что вы юная влюбленная девушка, которая видит все в розовом свете. И вперед во второй столбец. Вы поймете, что почти в каждом случае то или иное качество не является точно плохим или абсолютно хорошим. Оно само по себе нейтрально. Важно лишь то, как к этому относиться. Таблицу для этой главы вы найдете в приложении к этой книге. Что еще можно сделать, если близкий человек вас ужасно раздражает? Кстати, относится это не только к мужу, но и к детям, и к другим родственникам. Напишите три основных качества человека, с которыми вы никак не можете смириться. Например, жадный, не делает подарков, грубый, слова доброго не дождешься, медлительный, вечно я его жду. Больше трех качеств писать не надо, потому что если вы на стадии карикатуры, ваш список будет бесконечным. Меньше можно. Теперь переверните листок и с обратной стороны напишите антонимы к этим словам. Например, щедрый, ласковый, шустрый. Возьмите этот листочек и повесьте на самое видное место в вашем доме антонимами к себе. То есть вы должны видеть только хорошие качества. Очень скоро вы начнете замечать их не только на листочке, но и в вашем партнере. Почему? Потому что мы всегда найдем то, что ищем. Так устроен наш мозг. Вспомните, когда вы покупаете новую машину, какое-то время на дорогах вам встречаются именно такие машины, и даже точно такого же, как у вас цвета. Когда вы забеременели, вы видите вокруг одних беременных. Кажется, что все решили родить в одно время с вами. Но дело не в том, что весь мир за вами повторяет, а в том, что ваш мозг, фокусируясь на чем-то определенном, начинает вылавливать это повсюду. Таким образом, если вы убеждены, что ваш любимый человек такой-сякой нехороший, вы будете замечать только это и даже искать это там, где этого нет. А если вы то и дело будете цепляться взглядом за слова «добрый», «надежный», «щедрый», «ласковый» и тому подобное, ваш мозг начнет замечать и такие проявления. А ведь они точно есть. Просто находясь на стадии карикатуры, мы их не замечаем. Более того, этот список хороших качеств будет так или иначе воздействовать на вашего партнера. Вспомните, как выпрямляет осанку девушка, когда ей говорят, как хорошо она сегодня выглядит. Она в этот момент будто начинает выглядеть еще лучше. Так и с любыми другими людьми. Назовешь человека добрым, и он становится чуточку добрее. Назовешь шустрым, и он вдруг быстрее все делает. Назовешь щедрым — подарка не избежать. После одного из моих семинаров, где я давала подобное задание, девушка пришла домой и наклеила на зеркало стикер с единственным словом — «щедрый». Девушку беспокоило, что муж не балует ее подарками. Здесь точно будет много возмущенных возгласов. Меркантильное, что значит «щедрый»? Главное для нее? А как же ум, честь, совесть? Я сейчас немного поясню. Как вы думаете, почему женщины обожают щедрых мужчин? Большинство мужчин, отвечая на этот вопрос, выберет версию о том, что все женщины — меркантильные сучки. Но, как ни странно, меркантильных сучек намного меньше, чем мужчинам приятно было бы думать. А вот женщин, которые хотят нежности, эмоций, заботы, отдачи от мужчины, таких очень много. Ведь щедрость — это такое человеческое качество, которое относится не только и не столько к деньгам. К примеру, доброта тоже распространяется не на отдельной области жизни, а на все вокруг. Можно ли назвать человека добрым, если он добр к животным, но ненавидит детей? Так же и с щедростью. Щедрость не только в деньгах. Мужчина, который не жалеет на свою женщину денег, не жалеет и всего остального. Не жалеет для нее поцелуев и нежных слов, не жалеет своего времени, проведенного с ней. У него не только широкий кошелек, но и широкая душа, которую он не жалеет отдавать. Щедрый человек — это человек, который вообще стремится больше отдавать, чем брать. А не таких ли мужчин мы ищем себе в спутнике жизни? Если мужчина скупится на букет цветов, то и эмоции вы от него будете получать скупые. Скупые комплименты, скупые нежности и скупые поцелуи. Он будет стремиться только брать, брать, брать, скупясь отдавать что-то взамен. Поэтому женщины и выбирают себе щедрых мужчин. Так вот, та девушка с семинара через 4 дня пишет мне: «Вика, это какое-то чудо! Муж сделал мне подарок, о котором я 2 года мечтала». Да какое же это чудо! Просто он увидел этот стикер. Во-первых, благодаря стикеру он почувствовал себя щедрым. А во-вторых, просто-напросто понял, как для его жены это важно. И подарок не заставил себя ждать. А как думаете, хочется ли человеку, которого жена считает жадным, покупать подарки?